Глава 19. Не все прошло так хорошо, как мне того хотелось. Нет, пока я знакомил всех между собой, как виновник торжества, все шло неплохо, даже хорошо. Грахир ожидаемо пошутил. «Леди, не бойтесь меня, я не кусаюсь. Кусается в основном вот эта малышка», и указал на Тифи, облизнувшую измененные клыки измененным языком. Соня спокойно улыбнулась, похоже, была знакома с гостеприимством оборотней, а Анка пришла в восторг. Тифи с Анка сразу сошлись, став источником милоты и позитива. Насколько могут быть источником позитива оборотень и полицейская, конечно. «Итак, господа и дамы, я так и не дождался официальной версии событий, случившихся со мной во время моего отпуска, поэтому буду давать свою версию. Но вас прошу не пересказывать ее или, как минимум, не упоминать меня в качестве источника». Слушатели расселись, набрали кто чего хотел из напитков и закуски и выразили готовность внимать. Комната, предоставленная Алексосом, хоть и не имела огромной кровати с балдахином, но все равно твердо ассоциировалась у меня с комнатой в борделе. Не покидает меня чувство, что если открою один из пристенных шкафов, то найду там плетки, ремни, кляпы, затычки и прочую атрибутику. После того, как мы отстояли честь нашей снежной королевы, сделал я реверанс Соне, начиная историю издалека, и стал свидетелем некоторых подглядываний. Соня улыбнулась мне, поблагодарив кивком, и сразу Анка и Олимпия бросили на нее взгляды, которые я не смог интерпретировать. А заодно и жизнь Сержа, кивок в сторону одаренного. Меня отправили в небольшой отпуск, ведь что может быть лучше для отдыха? Пыль дорог, лошадиный пот, запах свежего навоза и старый замок, где всех развлечений пострелять в замке или пострелять на охоте. «Герат – неплохой собеседник», – возразил мне Серж, хитро улыбаясь. «Да и дочки у него симпатичные, а еще я слышал, что у него живет племянница». Я сложил руки в замок и всем видом выразил: «Серж, оглянись, самые красивые девушки собрались здесь, так что отпуск мой обещал быть скучным и унылым. Хорошо еще начальник стражи замка, ветеран по имени Сэм, оказался мировым мужиком. Он взялся учить меня фехтованию, он даже показал мне, с какой стороны держаться за меч, но так и не рассказал, какой стороной бить противника». Я сделал растерянное лицо и развел руками. Оглушительного восторга шутка не вызвала, но тухлыми яйцами меня забрасывать тоже не стали. Я продолжил рассказ, стараясь по мере сил придать ему живости и добавить юмора. Конечно, похищение и убийство людей – так себе тема для шуток, но здоровый черный юмор тоже имеет право на существование. Когда я дошел до места с попавшей под контроль Юлей, у публики возникли закономерные вопросы. Как минимум, мне пришлось объяснять, кто она такая. «Ты завел служанку?» – удивленно переспросил Серж. «Ага, сейчас подыскиваю ей наставника, чтобы обучить и сделать помощницей». «Даже у меня нет помощницы, и служанки тоже нет», – возмутился Серж. «Пожимаю плечами. Если ты все еще не задумался о том, что тебе нужен секретарь, значит, он тебе и не нужен», что вызвало у него еще больше возмущения. «То есть мне, члену правящей семьи, он не нужен, а тебе нужен? Чем ты занимаешься таким важным?» «Да, Ката», – улыбаясь во все зубы, поддержал Сержа Алексос. «Зачем тебе личный помощник?» «Да еще и девушка», – вставила свои 5 копеек Анка. «Ай-яй-яй, как нехорошо», – оскалилась Тифи. Олимпия обвела этих клоунов уничижительным взглядом, тихо припечатав: «Мешаете». Я сделал ей куртуазный поклон. «Восхищаюсь твоей лаконичностью. Вы историю будете дослушивать или уже не интересно?» Публика успокоилась, обещав больше не перебивать. Меня беспардонно прервали на моменте, когда мы Аки три богатыря, такая сказка в этом мире была и даже отдаленно напоминала версию моего мира, двинулись следом за бредущей в сторону леса девушкой, готовые в любой момент либо остановить ее, либо защитить от неизвестной опасности. «Использовали как приманку», – тихо прокомментировала Анка. «А сколько болтовни о благородстве-то было!» – вторила ей Тифи. «Я не просто так все это затеял, между прочим», – возразил своим острым интеллектом. «Я тут же раскрыл подоплеку ситуации. Один из плохих парней раскаялся и таким способом решил сделать нам подсказку». «Подробнее», – пожелала Олимпия. Ее поддержали, и я дополнил пересказ событий и своими размышлениями, а также выводами, к которым пришел в тот момент. Затем сумел перейти к капищу, описав его, насколько запомнил. «Точно не сохранилось никаких рисунков на ритуальных колоннах», – уточнил Алексос. «Киваю. Поверхность полностью сгнила, бесповоротно. Вообще ничего разобрать не удалось». Оборотень, переглянувшись с Олимпией, пояснил свой интерес. «Эти капища стоят со времен первых верований. До темных веков в этих землях поклонялись богине Самсароне или Хамсароне. Древнее произношение не сохранилось. Позже культ Самсароны вытеснила вера в Яцмау. Самсарона была божеством жизни и смерти. В землях королевства осталось множество таких капищ. Они хорошо сохранялись все эти годы. Одно находится неподалеку от нашего загородного поместья. Мы ходили туда в детстве, и я хорошо помню и столбы, и даже рисунки на них. И где-то лет 10 назад столбы сгнили. Сами-то столбы остались, но рисунки на поверхности были уничтожены». А затем слово взяла Олимпия. «В Гарсакане, это государство являлось нашим западным соседом, культ Хамсаруны не уступил Яцмау, но после темных веков она носила другое имя – Лилит. У них капища использовались, за ними был уход, и многие капища также подверглись гниению», – дополнила она то, что рассказал Алексос. Грахиры замолчали. «Неожиданные познания в истории», – отметил я. «Не сомневаюсь в том, что вы хорошо образованы, но не могу представить тебя, Алексос, сидящим за старыми фолиантами». Оборотень кивнул и, подумав, ответил. «Это часть истории моей семьи, моего рода, но ее мы расскажем как-нибудь в другой раз. А ты продолжай, мы тебя перебили». И я продолжил. Рассказал, как подозрения пали на лекарку и егеря, и как мы отправились за ними. Инцидент со старостой, о котором я просто забыл, упустил. Таким здесь никого не удивишь. А вот когда история дошла до дома лекарки и тех монстров, что я увидел внутри, слушатели оживились. «Счастливчика надо было взять с собой», – предложил Серж. «Отличное домашнее животное». «Эй!» – сразу стало понятно, что Анка жаль бедное животное. «Наоборот, надо было прервать страдания бедного животного!» Серж примирительно поднял руки. «А что еще вы там нашли?» – спросил Алексос. «Кадавров в подвале, причем не обычных, а с растениями в голове». Такое заявление вызвало скепсис. «Зачем?» – озвучил общее недоумение Алексос. «Какие-то опыты лекарки», – пожал плечами. Упомянул, как звали одаренную, но о содержании ее работы умолчал. Сказал лишь, что обнаружил упоминание места, где я позднее ее и нашел. Сложнее всего было, не рассказывая о грибке и чае, объяснить, почему я отправил Сэма обратно. «Мы так и не поняли, каким именно образом лекарка получала контроль над людьми, но стало ясно, что сделать это она может с любым, кроме одаренных, и потому ветеран вместе с солдатами был послан обратно в замок, чтобы как можно быстрее запер и слуг, и солдат, и самого себя. «Логичный ход», – одобрил Алексос. Молчаливые кивки Анка и Олимпии ему вторили. Свою прогулку к духу леса описал, пропустив часть с бунтом Астарты. Гибель Алексии никого не впечатлила, а вот сам дух заинтересовал. «По твоему описанию, это должен быть тот еще уродец», – оценила Тифи. «Эй, он же сказал, что все было гармонично, значит, никакой не уродец», – возразила ей Анка. «Странно, что это мстящее их не добило», – отметил другой момент Серж. «Если с лекаркой было понятно, что тяжелораненая точно умрет, причем достаточно быстро, и то я бы не давал гарантий». Соня, менее всего разбирающаяся в духах, боевой магии и прочих близких вещах, с интересом слушала остальных, не вмешиваясь, а вот Анка не могла не вставить своего мнения. «Когда речь идет об одаренном, понятие тяжелого ранения становится очень расплывчатым. Подозреваю, что эта мстящая оставила какое-нибудь проклятие, чтобы гарантированно убить». «Хотя это все равно не объясняет, почему нельзя было добить сразу», – возразил Алексос. Компания с интересом включилась в мозговой штурм. «Может, она спешила?» – предложила Тифи. «Добить быстрее», – повторил свой аргумент Алексос и был прав. «Экономила силы?» – все же предложила свою версию Соня. «Возможно», – задумчиво кивнул Серж. «Я подумал о том же. Если смертельное проклятие она уже поставила и лекарка перестала оказывать сопротивление, то могла бы. Там еще рядом недобитый дух леса лежал», – решил напомнить я. «Бросила лекарку и сосредоточилась на духе», – творчески развела идею Анка. «Если это мстящая нежить, тем более лич», – поднял руку Алексос, привлекая внимание, – то проблем с запасом сил у нее точно быть не может. «Ее там не было», – тихим голосом высказала свою версию Олимпия. «Тогда кто и с кем сражался?» – не поняла Тифи. А вот Анка вскочила на ноги, выйдя в центр комнаты. «А если эта мстящая стравила духа и лекарку между собой? Да я на раз придумаю! Сейчас!» Она подняла руки и, судя по активным движениям зрачка, быстро перебирала мысли в голове. «Вот!» Чувствуя, что лекарка хочет ее предать, мстящая как бы между делом сообщает ей, что дух ему уже не нужен, и она заберет его силу. Затем перед самым приходом лекарки к духу нападает на последнего, чтобы разозлить, и наблюдает шоу. «А вообще-то логично». Я поднял руки и начал хлопать. «Отличная версия. Кто-нибудь видит явные логические изъяны?» Парни и девушки обменивались взглядами, ожидая друг от друга каких-нибудь вариантов. Но, похоже, никому не пришло в голову ничего, чем можно было бы уверенно разбить ее версию. Я по новой присмотрелся к молодой одаренной, и не только я. «Блестящая догадка, леди!» Алексос с красивым жестом руки и головы отдал должное уму Анка. «Позвольте наградить его с неограниченным доступом для вас в бар моего заведения на год вперед». «Отлично!» – воскликнула одаренная, сделав танцевальный оборот вокруг своей оси, просто чтобы покрасоваться. «Что было дальше?» – спросила Олимпия, возвращая нас к рассказу. «Ну, я нашел лекарку практически при смерти, и дух от нее не отставал. Женщина успела сказать, что не смогла, но фразу так и не закончила. Дух протянул на полминуты дольше. Посмотрев, как умирает такое существо, я поспешил обратно в замок». «И как оно погибает?» – спросила Соня. «Я не сразу заставил себя ответить. Это сложно описать. Все это место было пропитано магией, пропитано его силой. Когда дух замер, его тело начало выцветать, высыхать и рассыпаться пылью, которую тут же будто подхватывал ветер. а вместе с ним выцветать начал весь этот маленький мирок, что был вокруг. Это существо, судя по тому, какие жертвы приносили ему в прошлом, было натуральным чудовищем. И я бы сам его добил, если бы оно не умирало. Я так думал, но я не смог. Навел винтовку на его голову, уже готов был надавить на спусковой крючок, но заглянул в его глаза и передумал, выстрелив в воздух. Этот дух вызвал у меня странную неуловимую ассоциацию. Он что-то напоминал мне, что-то, что я никак не мог уловить. Дух умирал, а я смотрел ему в глаза. Я уходил из волшебного леса, и волшебство уходило вместе со мной. Как-то грустно. Каким бы чудовищем ни казалось это существо, его смерть принесла мне только чувство глубокой тоски. С ним я и возвращался в замок, уже окруженный взятыми под контроль крестьянами. «В смысле?» – удивился Серж. «Она не привела полчища нежити?» Отрицательно качаю головой. «Нет, только какие-то странные твари в воздухе кружились. Мелкие черные кляксы». «Сборщики плоти», – подсказала Тифи. «И это вдвойне странно, потому что эти твари, как можно догадаться из названия, вообще не для боя». Алексос кивнул. «Но при этом данный призыв показывает мастерство исполнителя. Это мстящее очень могущественно, но при этом вместо целой армии нежити приволокла к замку простых крестьян?» «Да, я тоже обратил на это внимание. Не на сборщиков, про этих я ничего не знал. Я тоже удивился, что не увидел армии кадавров, а то и тварей пострашнее. Но это еще не все. Дайте мне закончить, а потом будете теории строить. Там у вас больше пищи для размышлений останет». Народ идею одобрил, и я продолжил. Про то, как пробивался в замок, пытался рассказывать в максимально юмористическом ключе. Не по себе мне от случайных жертв, а там они наверняка были. Вскользь рассказал про то, что творилось в замке, сразу перейдя к разговору с вроде как мстящей. Сейчас я уже не уверен, что это была именно она. «Один из самых неприятных разговоров в моей жизни, наверное», признался я, пересказав содержание нашего диалога. Но куда интереснее было то, что рассказал мне на этот счет Герат. Если присутствующий здесь член правящей семьи, конечно, позволит. Серж разрешающе махнул рукой. И я рассказал. Когда я закончил, Алексос, как видимо наиболее разбирающийся в вопросе, поделился своим мнением. «Вообще вполне возможная ситуация. У личей бывает местное помутнение мозгов, когда в целом разговаривают с кристаллизованной рациональностью и адекватностью, а местами просто помутнения, которые ничем не пробить. Сам не сталкивался, но рассказы о таком слышал не один раз». Я уловил сомнения в его голосе. «Но они предельно рациональны», – повторил оборотень, – «а значит…» Пожелаем мстящее убить кого-то в замке, это произошло бы уже на следующий день», – кивнул. «Дайте я закончу полностью, потому что в следующей сцене появится другое действующее лицо, если гостеприимные хозяева позволят мне рассказать про него». Вопрос я обратил Олимпии. Алексос перевел на нее взгляд. «О чем он?» «О дикости», – как всегда кратко ответила одаренная. «А, это, конечно, валяй». Я, насколько мог, подробно рассказал и о короткой схватке с оборотнем, а затем рассказал и о диалоге с Карлосом. Естественно, снова опустив подробности, касавшиеся грибка, чая и всего, что могло быть секретом рода. И без этого пищи для размышления я дал более чем достаточно. «Думаю, всем понятно, что мстящая на самом деле никакая не мстящая. Она крутила всеми и лекарем, и этим оборотнем Лоуренсом. Убийство. Она что-то изучала и скрывала следы», – внесла свое предложение Олимпия. «Поддерживаю», – кивнул Алексос. «Все выполнено предельно чисто. Никаких зацепок на протяжении многих лет. Затем, когда Алексия раскаялась, мстящая последовательно устранила всех, кто хоть что-то знал, и просто ушла, не оставив никаких следов. Значит, и ее действия скрыты точно так же. Анка подняла руку. «Вы меня простите за наглое предположение. Я знаю, там члены вашего рода, но если бы я вела расследование, то Герат и его семья попали бы под подозрение». У меня это предположение вызвало одобрение. Так же, как Лоуренс выдавал себя главным помощником в расследовании, так и кто-то из семейства был идеальным шпионом, чтобы держать руку на пульсе событий. И, что важно, с этим согласился и Серж. «М-да», – протянул он, – «давайте это останется между нами, но я узнаю о ходе расследования, и если версию Анка не проверяют, то я сам ее предложу». «Все, что сказано в этой комнате, останется между нами», – пообещал Алексос. Серж благодарно кивнул. «Ну, а я, чтобы развеять обстановку, тут же предложил. Поскольку мой рассказ закончен, можем поиграть в составление различных версий событий и поиски мотиваций действующих лиц, ведь мы так и не узнали, ради чего во всем этом участвовал Лоуренс». Еще некоторое время мы развлекались таким образом все вместе, а потом на какое-то время разбились на мелкие группы. Серж отошел по понятному делу, я и Алексос обсуждали свое, понизив голос и говоря двусмысленностями и намеками. Тифи и Анка о чем-то оживленно шептались, вряд ли о погоде и последних веяниях моды, и только Олимпия с Соней. Девушки вновь обменялись многозначительными взглядами, не совсем мне понятными. Какие уж эмоции были там намешаны, черт ногу сломит. Но затем вернулся Серж и как-то ненавязчиво вновь втянул всех в один разговор. Вечер проходил неплохо, и все же оставалось у меня чувство, что между девушками пробежала какая-то кошка.